Катя. Катина жизненная программа до сих пор поражает этнической логикой. Первый муж Кати был еврей, второй – араб, третий – негр. Из этой тональной эскалации видно, как Катя бежала банальности и рутины, как презирала стереотипы и как переживала даже гипотетическое присутствие обывателя в личном пространстве. Строго говоря, полноправным супругом был только первый – Даник. 50-летний, счастливый владелец лесопилки, где-то под Крустпилсом. Отец очаровательной Катиной Дины и еще 5 дочерей от предыдущих жен. Юная Катя, выпускница Академии художеств, расписалась с ним в разгар токсикоза, не снимая плаща и никогда не романтизируя этих отношений. Она была искренне благодарна Данику за то, что он кормил всю семью фаршированными кабачками, солил грибы и закатывал помидоры. Еще он уместно шутил. Чувство юмора для Кати было на первом месте. Впоследствии, однако, выяснилось, что эта позиция не универсальна. Например, выбрать иностранца по этому признаку гораздо сложнее. Пришлось пересмотреть критерий. Доподлинно известно, например, что преемник Даника, Сулейман, хорошо готовил. То есть он готовил не просто хорошо. Он возил с собой плиту размером с маленькую кухню и чемодан специй. Так что, разведясь с веселым Даником, Катя интуитивно вывела в фавориты другой мужской навык, способствующий выживанию вернее, чем остроумие. Сулейман был изловлен в виртуальном заповеднике. Материализовавшись из интернета, он переехал к Кате из Лондона с контейнером мебели. В контейнере были редкого дерева кровать, ковер ручной работы и еще несколько предметов непонятного назначения. То ли книжку раскладывать, то ли позвоночник выпрямлять. Плюс плита. В Лондоне Сулейман преподавал. Он был буквально живым английским профессором. Вел кружок юного террориста, как шутила Катя. И даже написал об этом книгу. Книгу он посвятил непосредственно Кате. В Риге с такой узкой специализацией было трудно найти работу. Собственно, поэтому он у Кати и осел. Соразмерная плите в Сулеймановом контейнере перемещалась гигантская плазма. Царь-телевизор. Сулейман увлекался кино. Жизнь с ним была довольно экстравагантной, с бесконечными кинопросмотрами и застольями, которые традиционно проходили на ковре. Была одна неприятность. Религия не позволяла Сулейману пить, поэтому на ковре между Катиными подружками и подушками стояло подозрительное множество отнюдь не горячих чайников и кофейников. А невинный профессор, глядя на разомлевший гарем, пьянящую силу приписывал кускусу. Пардон, забыла. Неприятностей было 2. Был еще Катин спаниель Жора, не прошедший этологической экспертизы. Он стремительно раздражал Сулеймана, очевидно, на уровне догматов. Сулейман мучился, запирал его в тайне от Кати на балконе. Но плиту с плазмой хранить было совершенно негде, и он, приумножая смертные грехи, шел на компромисс. Сулейман мечтал жениться и продолжить род. Катя мечтала жить на хуторе. Это были параллельные мечты, они не пересекались. В конце концов, Катя нашла выход и, глядя в кофейные Сулеймановы глазищи, предложила ему сочетаться с шариатским браком. Сулейман прослезился. Мустафа, узбек с центрального рынка, в сквере за рыбным павильоном прочитал над ними что-то из Корана, из чего Кате стало ясно, что жизнь ее с этой минуты полна опасностей, как никогда. На этот случай Катя уговорила Сулеймана купить в качестве свадебного подарка пару гектаров недалеко от русской границы, чтобы было куда ретироваться. На самом же деле Катя уже внутренне эмигрировала в сельское хозяйство. От травы, бездорожья и рукомойника Катя тащилась, как иные, от Лазурного берега. Сулейман ничего не имел против местной природы, но хутором откровенно тяготился. Главным образом, он не понимал непосредственной связи природы с сухим туалетом. В итоге, в скором времени Катя задалась целью найти мужчину не просто как эффектный аксессуар, а по-настоящему достойного единомышленника. Отъехавший на побывку в Лондон профессор даже не подозревал о таком цинизме. Закрыв за экзотическим мужем дверь, Катя вынесла царь-телевизор на балкон и без труда обновила аккаунты на надежных сайтах. Почуяв неладное, Сулейман дистанционно вложил оставшиеся деньги в самостоятельный надел, читай еще один хутор, одновременно продемонстрировав лояльность Катиному курсу. Но было поздно. Цвета спящего экрана появился Бобби. Бобби был родом из Мали, проживал в Стокгольме и ежедневно курсировал в Ригу на пароме. Боб. Постепенно Катина квартира наполнялась костылями и инвалидными креслами. Боб беззастенчиво приторговывал гуманитарной помощью. Спали они на ортопедической и послеоперационной кровати с пультом в руках, что само по себе казалось Кате гораздо более остроумным, чем какой-то там резной ольков. Почему нет? Естественно, Бобу тоже пришлось купить хутор, чтобы доказать Кате свою любовь. На этот раз вложение было искренним. В душе Бобби давно чувствовал себя крестьянином. Вот они едут в латгальскую глубинку, заливная блондинка Катя за рулем и эбонитовый Бобби с серпом наперевес. Некоторые люди на джипах, знаю, специально прокладывали маршрут по проселочной, чтобы посмотреть, как в контр-ажуре, примечание, контр-ажур, освещение в фотографии и живописи, при котором источник света располагается позади объекта. Как в контр-ажуре идет за бледным плугом трудолюбивый сын Сахары. Что говорили, а тем более думали о Кате эти люди, другие люди, включая родителей и друзей, Кате было глубоко безразлично. Со временем все как-то свыклись. Расстояния между хуторами в Латвии приличные, несколько гектаров, но в вечерней тишине эхо может запросто принести чей-то голос. Сидим мы как-то у костра, я, Катя, Бобби, жарим рыбу, а издалека от такого же видно костра слышно. А у негров картошку содют.